координация намерения. Реализация худших ожиданий у людей, склонных к негативизму, подтверждает, что человек способен оказывать влияние на ход событий. Каждое событие на линии жизни имеет два ответвления в пространстве вариантов – в благоприятную и в неблагоприятную сторону. Всякий раз, сталкиваясь с тем или иным событием, вы делаете выбор, как к нему относиться. Если вы рассматриваете событие как позитивное, вы попадаете на благоприятное ответвление линии жизни. Однако склонность к негативизму заставляет вас выражать недовольство и выбирать неблагоприятное ответвление. Как только вас что-то раздосадовало, следом идет новая неприятность. Вот так и получается, что беда никогда не приходит одна. Но череда неприятностей следует не за самой бедой, а за вашим отношением к ней. Закономерность формируется вашим выбором, который вы делаете на развилке. Анализируя степень своей склонности к негативизму, вы можете составить себе представление, куда вас уводит за всю жизнь такая вот вереница негативных ответвлений. Принцип координации намерения звучит следующим образом. Если вы вознамеритесь рассматривать кажущееся негативным изменение в сценарии как позитивное, тогда все именно так и будет. Руководствуясь этим принципом, вы сможете добиться такого же успеха в позитивном направлении, какого негативисты добиваются в своих худших ожиданиях.